укрывать художника от царской службы считалось государственным преступлением, тем более задерживать его приезд, если канцелярия от строений посылает ему вызов. В беспросветном существовании крепостного это единственная надежда обрести пусть временную, пусть относительную свободу, заниматься только любимым делом, стоять наравне с вольными. Для многих пребывание на работах канцелярии затягивалось так долго, что они доживали до старости и умирали, не вернувшись к хозяевам. Иван Титов, несомненно, обладал уровнем, достаточным для того, чтобы на него обратила внимание живописная команда. Среди крепостных он не числился. Более того, в многочисленных документах канцелярии от строений он неизменно упоминался как вольный живописец. Музейных работников ввела в заблуждение стоявшая на обороте холста формула «служитель графа Бестужева-Рюмина». Но надпись эта все в той же формулировке повторялась во всех копиях титовского портрета, и главное, везде она была сделана одной и той же рукой. Вряд ли можно было сомневаться. Она принадлежала кому-то из приказчиков дипломата и не имела отношения к художникам. Служитель, в понимании второй половины XVIII века, как, впрочем, и раньше, не означал крепостного, но человека, состоявшего на службе. Только в этом доказательстве, в принципе, не было нужды. В момент написания гаретовского портрета ни Иван Титов, ни Артемий Будковский, ни любой другой художник не могли быть крепостными бывшего канцлера. Никаких душ и состояний в 1759 году Бестужев-Рюмин не имел. Его положение мало чем отличалось от положения Меньшикова в Березове, которому были оставлены счетом на семью ложки и ни одной вилки, оловянные миски и ни одной тарелки. Единственный кафтан, в нем светлейшего положили в гроб, и две пары штопанных нитяных носков. За попытку захватить в далекой сибирской путь лишний бумажный ночной колпак последовало очередное суровое наказание. И никакой переписки, никаких письменных принадлежностей в отношении государственных преступников — это было первое жесточайшим образом соблюдаемое условие. Если через какое-то время после начала ссылки могли появиться известные послабления, то для этого должно было пройти по крайней мере несколько лет. Но Бестужев только что избежал казни, только что начал отбывать пожизненные наказания. О смягчении условий ссылки еще не могло быть речи. Легкомысленная, на первый взгляд, императрица Елизавета на деле мало уступала в жестокости расправ с политическими преступниками Анне Иоанне. Вопросы нарастали, как снежный ком. Каким образом Бестужев-Рюмин обратился к Ивану Титову со столь необычным для положения ссыльного заказом? Откуда появились средства, пусть незначительные, для того, чтобы оплатить работу? Как Иван Титов, согласившись на заказ, сумел попасть в находившееся под караулом солдат сельцо вблизи Можайска? Как, даже оказавшись там, мог втайне списывать с натуры ссыльного хозяина? Писан в селе Гаретове в 1759 году. Не отвечал правде. По всей вероятности, все произошло иначе. Ивану Титову через третьи руки был передан заказ, и он написал портрет в заданных условиях. Старость, нищета, страдания. По памяти. Отчасти исходя из более ранних портретов бывшего канцлера. Прямое сходство значения не имело. Главным почему-то было распространить несущие имя Бестужева-Рюмина жалобные портреты. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Тори. Так вы сказали, Витворд, сразу после Утрехтского конгресса Алексей Бестужев-Рюмин принят на службу к курфюрсту Ганноверскому? Да, милорд. Царь Петр дал свое согласие, а курфюрст пожаловал в камер-юнкеры. Вы оказались правы в своем предвидении. Многообещающий юноша. Но главное — это интерес России к Англии. Ведь в лице курфюрста мы имеем наследника английского престола. Не единственного, милорд. единственные встречаются много реже, чем многочисленные. К власти трудно оставаться равнодушным, тем более если обладаешь хоть тенью надежды ее приобрести».